Глава 7. Претензия. Начиная эту главу, издатель записок покойного Александра Петровича Горянчикова считает своей обязанностью сделать читателям следующее сообщение. В первой главе записок из «Мертвого дома» сказано несколько слов об одном отце-убийце из дворян. Между прочим, он поставлен был в пример того, с какой бесчувственностью говорят иногда арестанты о совершенных ими преступлениях. Сказано было тоже, что убийца не сознался перед судом в своем преступлении, но что, судя по рассказам людей, знавших все подробности его истории, факты были до того ясны, что невозможно было не верить преступлению. Эти же люди рассказывали автору записок, что преступник поведения был совершенно беспутного, ввязался в долги и убил своего отца, жаждая после него наследства. Впрочем, весь город, в котором прежде служил этот отца-убийца, рассказывал эту историю одинаково. Об этом последнем факте издатель записок имеет довольно верные сведения. Наконец, в записках сказано, что в Остроге убийца был постоянно в превосходнейшем, веселейшем расположении духа, что это был взбалмошный, легкомысленный, нерассудительный в высшей степени человек, хотя отнюдь не глупец, и что автор записок никогда не замечал в нем какой-нибудь особенной жестокости. И тут же прибавлены слова «разумеется, я не верил этому преступлению». На днях издатель записок из «Мертвого дома» получил уведомление из Сибири, что преступник был действительно прав и 10 лет страдал в каторжной работе напрасно. Что невинность его обнаружена по суду официально, что настоящие преступники нашлись и сознались, и что несчастный уже освобожден из острога. Издатель никак не может сомневаться в достоверности этого известия. Прибавлять больше нечего. Нечего говорить и распространяться о всей глубине трагического в этом факте, о загубленной еще с молоду жизни под таким ужасным обвинением. Факт слишком понятен, слишком поразителен сам по себе. Мы думаем тоже, что если такой факт оказался возможным, то уже самая эта возможность прибавляет еще новую и чрезвычайно яркую черту к характеристике и полноте картины «Мертвого дома». А теперь продолжаем. Я уже говорил прежде, что я, наконец, освоился своим положением в Остроге. Но это, наконец, совершалось очень туго и мучительно, слишком мало-помалу. В сущности, мне надо было почти год времени для этого. И это был самый трудный год моей жизни. Оттого-то он так весь целиком и уложился в моей памяти. Мне кажется, я каждый час этого года помню в последовательности. Говорил я тоже, что привыкнуть к этой жизни не могли и другие арестанты. Помню, как в этот первый год я часто размышлял про себя, что они, как, неужели могли привыкнуть, неужели спокойны. И вопросы эти очень меня занимали. Я уже упоминал, что все арестанты жили здесь как бы не у себя дома, а как будто на постоялом дворе, на походе, на этапе каком-то. Люди, присланные на всю жизнь, и те суетились или тосковали, и уж непременно каждый из них про себя мечтал о чем-нибудь почти невозможном. Это всегдашнее беспокойство, выказывавшееся хоть и молча, но видимо, эта странная горячность и нетерпеливость иногда невольно высказанных надежд, подчас до того неосновательных, что они как бы походили на бред, и что более всего поражало уживавшихся нередко в самых практических, по-видимому, умах. Все это придавало необыкновенный вид и характер этому месту, до того, что, может быть, эти-то черты и составляли самое характерное его свойство. Как-то чувствовалось почти с первого взгляда, что этого нет за острогом. Тут все были мечтатели, и это бросалось в глаза. Это чувствовалось болезненно, именно потому, что мечтательность сообщала большинству острога вид угрюмый и мрачный, нездоровый какой-то вид. Огромное большинство было молчаливо и злобно до ненависти, не любило выставлять своих надежд на показ. Простодушие и откровенность были в презрении. Чем несбыточнее были надежды, и чем больше чувствовал эту несбыточность сам мечтатель, тем упорнее и целомудреннее он их таил про себя. Но отказаться от них он не мог.

«Что вы, Горянчиков!» — закричал он мне. «Идите сюда!» «Да что там такое? Они претензию показывают. Разве вы не знаете?» «Им, разумеется, не удастся. Кто поверит каторжным? Станут разыскивать зачинщиков. Если мы там будем, разумеется, на нас первых свалят обвинения в бунте. Вспомните, за что мы пришли сюда. Их просто высекут, а нас под суд. Майор нас всех ненавидит и рад погубить. Он нами сам оправдается». «Да и каторжные выдадут нас головою», — прибавил Эмцкий, когда мы вошли в кухню. «Не беспокойтесь, не пожалеют», — подхватил Тевский. В кухне, кроме дворян, было еще много народу, всего человек 30. Все они остались, не желая показывать претензию, одни из трусости, другие по решительному убеждению в полной бесполезности всякой претензии. Был тут и Аким Акимыч, закоренелый и естественный враг всех подобных претензий, мешающих правильному течению службы и благонравию. Он молча и чрезвычайно спокойно выжидал окончания дела, немало не тревожась его исходом. Напротив, совершенно уверенный в неминуемом торжестве порядка и воли начальства. Был тут и Исай Фомич, стоявший в чрезвычайном недоумении, повесив нос, жадно и трусливо прислушиваясь к нашему говору. Он был в большом беспокойстве. Были тут все острожные полячки из простых, примкнувшие тоже к дворянам. Было несколько робких личностей из русских, народу всегда молчаливого и забитого. Выйти с прочими они не осмелились и с грустью ожидали, чем кончится дело. Было, наконец, несколько угрюмых и всегда суровых арестантов, народу неробкого. Они остались по упрямому и брезгливому убеждению, что все это вздор, и ничего, кроме худого, из этого дела не будет. Но мне кажется, что они все-таки чувствовали себя теперь как-то неловко, смотрели не совсем самоуверенно. Они хоть и понимали, что совершенно правы насчет претензии, что и подтвердилось впоследствии, но все-таки сознавали себя как бы отщепенцами, оставившими артель, точно выдали товарищей плац майору. Очутился тут и Ёлкин, тот самый хитрый мужичок-сибиряк, пришедший за фальшивую монету и отбивший ветеринарную практику у Куликова. Старичок из Стародубовских слобод был тоже тут. Стряпки решительно все до единого остались на кухне, вероятно, по убеждению, что они тоже составляют часть администрации, а, следовательно, и неприлично им выходить против нее. «Однако», — начал я, нерешительно обращаясь к Эмскому, — «кроме этих почти все вышли». «Да нам-то что?» — проворчал Б. «Мы во сто раз больше их рисковали бы, если бы вышли. А для чего? Je hais ces brigands. Я ненавижу этих разбойников». Неужели вы думаете хоть одну минуту, что их претензия состоится? Что за охота соваться в нелепость? «Ничего из этого не будет», — подхватил один из каторжных, упрямый и озлобленный старик. Алмазов, бывший тут же, поспешил поддакнуть ему в ответ. «А кроме того, что пересекут с полсотни, ничего из этого не будет». «Майор приехал!» — крикнул кто-то, и все жадно бросились к окошкам. Майор влетел злой, взбесившийся, красный, в очках. Молча, но решительно подошел он к фрунту. В этих случаях он действительно был смел и не терял присутствия духа. Впрочем, он почти всегда был в пол пьяна. Даже его засаленная фуражка с оранжевым околышем и грязные серебряные эполеты имели в эту минуту что-то зловещее. За ним шел писарь Дятлов, чрезвычайно важная особа в нашем остроге, в сущности управлявший всем в остроге и даже имевший влияние на майора. Малый хитрый, очень себе на уме, но и не дурной человек. Арестанты были им довольны. Вслед за ним шел наш унтер-офицер, очевидно, уже успевший получить страшнейшую распеканцию и ожидавший еще в десятеро больше. За ним конвойные, 3 или 4 человека, не более. Арестанты, которые стояли без фуражек, кажется, еще с того самого времени, как послали за майором, теперь все выпрямились, подправились. Каждый из них переступил с ноги на ногу, а затем все так и замерли на месте, ожидая первого слова, или лучше сказать, первого крика высшего начальства. Он немедленно последовал. Со второго слова майор заорал во все горло, даже с каким-то визгом на этот раз. Очень уже он был разбешен. Из окон нам видно было, как он бегал по фрунту, бросался, допрашивал, впрочем, вопросов его, равно как и арестантских ответов, нам за дальностью места не было слышно. Только и расслышали мы, как он визгливо кричал: «Бунтовщики! Сквозь строй! Зачинщики! Ты зачинщик! Ты зачинщик!» Накинулся он на кого-то. Ответа не было слышно. Но через минуту мы увидели, как арестант отделился и отправился в кардигардию. Еще через минуту отправился вслед за ним другой, потом третий. «Всех под суд! Я вас! Это кто там на кухне?» — взвизгнул он, увидя нас в отворенной окошке. «Всех сюда! Гнать их сейчас сюда!» Писарь Дятлов отправился к нам на кухню. В кухне сказали ему, что не имеют претензий. Он немедленно воротился и доложил майору. «А, не имеют!» — проговорил он двумя тонами ниже, видимо, обрадованный. «Все равно всех сюда!» Мы вышли. Я чувствовал, что как-то совестно нам выходить. Да и все шли, точно понурив голову. «А, Прокофьев! Ёлкин тоже! Это ты, Алмазов? Становитесь, становитесь сюда, в кучку!» — говорил нам майор каким-то уторопленным, но мягким голосом, ласково на нас поглядывая. «Эмцкий, ты тоже здесь. Вот и переписать. Дятлов, сейчас же переписать всех довольных особо и всех недовольных особо. Всех до единого и бумагу ко мне. Я всех представлю под суд. Я вас, мошенники». Бумага подействовала. «Мы довольны», — угрюмо крикнул вдруг один голос из толпы недовольных, но как-то не очень решительно. «А, довольны! Кто доволен? Кто доволен, тот выходи!» «Довольны, довольны!» — прибавилось несколько голосов. «Довольны! Значит, вас смущали! Значит, были зачинщики, бунтовщики! Тем хуже для них!» «Господи, что ж это такое?» — раздался чей-то голос в толпе. «Кто? Кто это крикнул?» «Кто?» — заревел майор, бросаясь в ту сторону, откуда послышался голос. «Это ты, Расторгуев? Ты крикнул? В кардигардию!» Расторгуев, одутловатый и высокий молодой парень, вышел и медленно отправился в кардигардию. Крикнул вовсе не он, но так как на него указали, то он и не противоречил. «С жиру беситесь!» — завопил ему вслед майор. «Ишь, толстая рожа! В три дня не... Вот я вас всех разыщу! Выходите довольны!» «Довольны, ваше высокоблагородие!» — мрачно раздалось несколько десятков голосов. Остальные упорно молчали. Но майору только того и надо было. Ему, очевидно, самому было выгодно кончить скорее дело и как-нибудь кончить согласием. «А теперь все довольны!» — проговорил он, торопясь. «Я это и видел, знал! Это зачинщики! Между ними, очевидно, есть зачинщики!» — продолжал он, обращаясь к Дятлову. «Это надо подробнее разыскать. А теперь на работу время! Бей в барабан!» Он сам присутствовал на разводке. Арестанты молча и грустно расходились по работам, довольные, по крайней мере, тем, что поскорее с глаз долой уходили. Но после разводки майор немедленно наведался в кардигардию и распорядился с зачинщиками. Впрочем, не очень жестоко. Даже спешил. Один из них, говорили, потом попросил прощения, и он тотчас простил его. Видно было, что майор отчасти не в своей тарелке и даже, может быть, струхнул. Претензия, во всяком случае, вещь щекотливая, и хотя жалоба арестантов в сущности и не могла назваться претензией, потому что показывали ее не высшему начальству, а самому же майору, но все-таки было как-то неловко, нехорошо. Особенно смущало, что все поголовно восстали. Следовало затушить дело во что бы то ни стало. Зачинщиков скоро выпустили. На завтра же пища улучшилась, хотя, впрочем, ненадолго. Майор в первые дни стал чаще навещать острог и чаще находил беспорядки. Наш унтер-офицер ходил озабоченный, сбившийся с толку, как будто все еще не мог прийти в себя от удивления. Что же касается арестантов, то долго еще после этого они не могли успокоиться. Но уже не волновались по-прежнему, а были молча растревожены, озадачены как-то. Иные даже повесили голову. Другие ворчливо, хоть и не словоохотливо, отзывались о всем этом деле. Многие как-то озлобленные вслух подсмеивались сами над собою, точно казня себя за претензию. «Надк, брат, «Возьми и закуси», — говорит бывало один. «Чему посмеешься, тому и поработаешь», — прибавляет другой. «Где та мышь, чтоб коту звонок привесила?» — замечает третий. «Нашего брата без дубины не уверишь, известно. Хорошо еще, что не всех высек. А ты вперед больше знай, да меньше болтай, крепче будет», — озлобленно замечает кто-нибудь. «Да ты что учишь-то, учитель? Знамо дело, учу. Да ты кто таков выскочил? Да я-то покамест еще человек, а ты-то кто? Огрызок собачий, вот ты кто. Это ты сам. Но-но, довольно вам, чего загалдели?» — кричат со всех сторон на спорящих. В тот же вечер, то есть в самый день претензий, возвратясь с работы, я встретился за казармами с Петровым. Он меня уж искал. Подойдя ко мне, он что-то пробормотал, что-то вроде двух-трех неопределенных восклицаний, но вскоре рассеянно замолчал и машинально пошел со мной рядом. Все это дело еще больно лежало у меня на сердце, и мне показалось, что Петров мне кое-что разъяснит. «Скажите, Петров, — спросил я его, — ваши на нас не сердятся?» «Кто сердится? — спросил он, как бы очнувшись. — Арестанты на нас, на дворян. А за что на вас сердиться?» «Ну, да за то, что мы не вышли на претензию». «Да вам зачем показывать претензию?» — спросил он, как бы стараясь понять меня. «Ведь вы свое кушаете». «Ах, боже мой! Да ведь и из ваших есть, что свое едят, а вышли же. Ну и нам надо было из товарищества». «Да какой же вы нам товарищ?» — спросил он с недоумением. Я поскорее взглянул на него. Он решительно не понимал меня, не понимал, чего я добиваюсь. Но зато я понял его в это мгновение совершенно. В первый раз теперь одна мысль, уже давно неясно во мне шевелившаяся и меня преследовавшая, разъяснилась мне окончательно. И я вдруг понял то, о чем он до сих пор плохо догадывался. Я понял, что меня никогда не примут в товарищество. Будь я разарестант, хоть навеки вечные, хоть особого отделения. Но особенно остался мне в памяти вид Петрова в эту минуту. В его вопросе «Какой же вы нам товарищ?» слышалась такая неподдельная наивность, такое простодушное недоумение. Я думал, нет ли в этих словах какой-нибудь иронии, злобы, насмешки. Ничего не бывало. Просто не товарищ, да и только. Ты иди своей дорогой, а мы своей. У тебя свои дела, а у нас свои. И действительно, я было думал, что после претензии они просто загрызут нас, и нам житья не будет. Ничуть не бывало. Ни малейшего упрека, ни малейшего намека на упрек мы не слыхали. Никакой особенной злобы не прибавилось. Просто пилили нас понемногу при случае, как и прежде пилили, и больше ничего. Впрочем, не сердились тоже немало и на всех тех, которые не хотели показывать претензию и оставались на кухне, равно как и на тех, которые из первых крикнули, что всем довольны. Даже и не помянул об этом никто. Особенно последнего я не мог понять.